Письмо 16. О жадности. Меня не удовлетворяют словарные определения слова «жадность». Стремление удовлетворить чрезмерное ненасытное желание чего-либо. Или скупость, корыстолюбие. Это из одного из лучших словарей русского языка, четырехтомного. Первый том его вышел в 1957 году. В принципе, это определение четырехтомного словаря верно, но оно не передает того чувства отвращения, которое меня охватывает, когда я наблюдаю проявление жадности в человеке. Жадность — это забвение собственного достоинства. Это попытка поставить свои материальные интересы выше себя. Это душевная кособокость, жуткая направленность ума, крайне его ограничивающая. Жухлость умственная, жалкость, желтушный взгляд на мир, желчность к себе и другим, забвение товарищества. Жадность в человеке даже не смешна, она унизительна, она враждебна себе и окружающим. Иное дело разумная бережливость, жадность — ее искажение, ее болезнь. Бережливостью владеет ум. Жадность овладевает умом.